Шли годы. Им надоели отели. Они приобрели старый дом и 12 акров земли в пригороде Марлоу, в получасе езды от Чикаго. Купили маленький автомобиль и отправились туда, чувствуя себя первооткрывателями, превосходящими Бальбоа. «Здесь будет твоя комната», — кричали они по очереди. А затем: «А здесь моя. А здесь детская, когда будут дети. Построим лоджию, скажем, в будущем году». Они переехали в апреле. Ближайший друг Джеффри, Гарри Кромвель, приехал в июле провести с ними неделю. Встретив его у границы длинной лужайки, они с гордостью проводили его до дома. Гарри тоже был женат. Его жена родила где-то месяцев за 6 до того и все еще отдыхала у матери в Нью-Йорке. Роксана слышала от мужа, что жена Гарри не так хороша, как сам Гарри. Джеффри видел ее однажды и счёл поверхностной. Но Гарри был женат почти 2 года и, очевидно, счастлив, так что Джеффри решил, что она, наверное, ничего. «Я готовлю печенье», — сообщила Роксана. «Твоя жена умеет делать печенье?» «Кухарка показывает мне, как. Я считаю, каждая женщина должна уметь готовить печенье». Это звучит так обезоруживающе. Женщина, умеющая готовить печенье, точно не способна... «Вам надо переселиться сюда», — сказал Джеффри. «Купи дом в провинции, как у нас. Для себя и для Китти». «Ты не знаешь Китти. Она ненавидит провинцию. Ей нужны театры и водевили». «Привози ее», — повторил Джеффри. «У нас образуется поселок. Здесь уже собрались очаровательные люди. Привези ее». Они уже поднимались на крыльцо, когда Роксана махнула рукой в сторону полуразвалившегося строения справа. «Гараж», — объявила она. «Там же через месяц будет кабинет Джеффри. Кстати, ужин в 7. Тем временем я сделаю коктейли». Мужчины поднялись на 2-й этаж. Точнее, они преодолели половину пути, поскольку на лестничной площадке Джеффри, поставив чемодан гостя, не столько спросил, сколько воскликнул утвердительно: «Господи, Генри, как она тебе?» «Пойдем наверх», — ответил гость, — «и запрем дверь».